Вы не слышали? Это было рычание зверева. Слыхать было у самбергского дерева. «О, Господи!» — стонал я. «За что ты наказываешь безобидного человека, который ничего тебе не сделал? Ой, голова! Ой, левый пах! Тяжело помирать в цветущих годах. И на что моя душа тебе нужна? Ой-ой, спина!» «Разумеется, я буду очень рад, то есть польщен к тебе явиться. Но так как мы все равно когда-нибудь увидимся, рано или поздно, то к чему такая гонка? Ай-яй, селезенка! Я не тороплюсь. Господи, я не более чем жалкий червяк. Раз уж нельзя иначе, да будет воля твоя. Ты видишь, я смирен и кроток, я покорен». «Подлец, да уберешься ли ты, наконец? Что это за скотина грызет мне бок?» Наоравшись вдоволь, я страдал все так же, но исчерпал свою душевную силу. Я сказал себе: «Ты зря теряешь время. У него или нет ушей, или все равно, как если бы не было. Ежели правда, как говорят, что ты его подобие, то он поступит по-своему, и ты надсаживаешься напрасно. Побереги дыхание. Тебе его хватит, быть может, на какой-нибудь час-другой, а ты, дурак, расточаешь его на ветер. Используем то, что у нас осталось. Этот добрый старый остов, с которым придется расстаться. Увы, приятель, не по моей это воле. Умираешь однажды. По крайней мере, удовлетворим наше любопытство. Посмотрим, как это вылезает из собственной шкуры. Когда я был мальчишкой, никто не умел лучше меня выделывать из ивовых прутьев красивые дудочки. Я стукал черенком ножа по коре, пока она не отставала. По-моему, тот, кто на меня сейчас глядит сверху, совершенно так же забавляется и с моей корой. Ну-ка, слезет она. Ай, и здорово же стукнул. Прилично ли человеку таких лет развлекаться детскими пустяками? Так, Брыньон, не сдавайся. И пока кора еще держится, давай наблюдать и примечать, что такое под ней творится. Осмотрим этот ящик, процедим наши мысли, исследуем, пережуем и переварим соки, которые бродят у меня в поджелудочной железе, волнуются там и спорят, как немцы. Просмакуем эти рези, испытаем и прощупаем наши кишки и почки. Примечание автора. Здесь мы позволим себе опустить несколько строк. Рассказчик не замалчивает ни единой подробности относительно состояния своего часового механизма, и интерес, который он к ним высказывает, побуждает его распространяться о материях, не слишком хорошо пахнущих. Добавим, что его физиологические познания, каковыми он, видимо, гордится, оставляют желать лучшего. «Итак, я созерцаю сам себя. По временам я прерываю мои исследования, чтобы поорать. Ночь тянется. Я зажигаю свечу, втыкая ее в горлышко старой бутылки. Она пахла черносмородинной наливкой, но наливки уже не было. Образ того, чем я готовился стать еще до утра. Тело исчезло, осталась одна душа. Скрючившись на синяке, я силился читать. Героические апофтегмы римлян не имели никакого успеха. К черту этих краснобаев! Не всякому суждено побывать в Риме. Я ненавижу дурацкую спесь. Я хочу иметь право жаловаться в сласть, когда у меня рези. Да, но если они унимаются, я хочу смеяться, будь могу. Я смеялся. Вы мне не верите? Однако, когда я был совсем жалок, как орех в ведре, и зубы у меня стучали, я раскрыл наугад фацетии этого доброго господина Буше и напал на такую славную, хрусткую и золотистую, Боже мой, милостивый, что разразился хохотом.